Георгий Маленков. В начале карьеры Георгия Маленкова казалось, что он останется обычным партийным чиновником. Но в годы войны ему пришлось взять на себя руководство авиационной промышленностью. Именно он курировал создание первых советских ракет. Благодаря его работе СССР стал мировым лидером в космической отрасли. Маленков начал масштабные реформы в стране и получил широкую народную поддержку. Его называли архитектором коммунистической партии, из которой впоследствии он был исключен и лишен всех постов. Что мы знаем о человеке, который принял власть над огромной страной сразу после смерти Сталина? Георгий Максимилианович Маленков родился 6 декабря 1901 года на Южном Урале, в городе Оренбурге. Маленковы, хотя и принадлежали к дворянскому роду, жили небогато. Отец семейства занимал низший в табеле о рангах чин коллежского регистратора и работал в губернском газетном столе. Когда Георгию исполнилось 6 лет, Максимилиан Федорович скончался от воспаления легких. Его жена Анастасия Георгиевна в 23 года осталась вдовой с 3 сыновьями на руках. Чтобы прокормить их, она бралась за любую работу от вышивания до акушерства. Но крохотных сбережений не хватало на то, чтобы дать детям хорошее образование. Тогда Анастасия Маленкова обратилась к оренбургскому губернатору с просьбой, учитывая честную службу ее покойного мужа, устроить сыновей в гимназию за государственный счет. Губернатор пошел ей навстречу. Георгий отличался усидчивостью, острым умом и хорошей памятью. Благодаря этому ему легко давались любые предметы от математики до древнегреческого языка. Его уважали не только преподаватели, но и гимназисты, которым он часто помогал справиться с самыми трудными заданиями. Когда Маленкову было 15 лет, в Петрограде произошла Октябрьская революция. Большевики во главе с Владимиром Лениным провозгласили власть Советов. Однако в силу возраста политика мало интересовала Георгия. Он посвящал все время учебе в гимназии в надежде, что своими успехами поможет родным выбраться из нищеты. Вскоре в семье Маленковых случилась трагедия. Оба брата Георгия, старший Александр и младший Николай, стали жертвами эпидемии особо опасной разновидности гриппа, так называемой испанки, которая охватила планету на исходе Первой мировой войны. Георгий стал единственной опорой матери. Гимназию он окончил с золотой медалью. Но к тому моменту, когда Георгий Маленков получил аттестат, классическое образование потеряло всякую ценность. Идейный раскол российского общества и недовольство действиями большевиков, такими как насильственное изъятие продовольствия у крестьян, привели к братоубийственной гражданской войне. Она докатилась и до Южного Урала. В апреле 1919 года началась битва за Оренбург, которая продлилась 5 месяцев и завершилась победой Красной Армии. В августе в городе была установлена советская власть. А спустя 3 месяца Георгию Маленкову исполнилось 18, и его призвали на службу в Красную Армию. Подобно большинству оренбургских призывников, Георгия направили на Туркестанский фронт, в Среднюю Азию. Здесь красноармейцы вели сражения с басмачами, участниками антибольшевистских партизанских отрядов, которые регулярно устраивали нападения на железные дороги и промышленные предприятия. Маленков плохо ездил верхом, зато отличался грамотностью и пунктуальностью. Вскоре Георгию поручили ведение учета и делопроизводства в полку. В апреле 1920 года он вступил в партию. Это позволило ему, совсем еще молодому человеку, занять должность комиссара полка, а затем и бригады. Комиссарами в годы Гражданской войны называли представителей правящей партии ВКПБ в войсковых формированиях. В обязанности военного комиссара входила просветительская и воспитательная работа среди бойцов, а также политическое руководство действиями командного состава Красной Армии. Председатель Реввоенсовета Лев Троцкий называл комиссаров «новым коммунистическим орденом самураев», который умеет умирать и учит других умирать за дело рабочего класса. Тем временем басмачи терпели поражение от красноармейцев и несли большие потери. Уже к концу 1920 года по ним был нанесен серьезный удар. А в жизни Маленкова вскоре произошла встреча, которая навсегда изменит его жизнь. В годы Гражданской войны по стране с целью укрепления советской власти в отдаленных районах ездили агитпоезда, в состав которых включались политический отдел, типография и киноустановка. Такой поезд прибыл и в места, где Маленков нес службу. Библиотекарем в нем работала ровесница Георгия, Валерия Голубцова. Молодые люди познакомились. Оказалось, что у них много общего. Как и Маленков, Валерия была выпускницей гимназии и происходила из старого дворянского рода, но встала на сторону большевиков. В первые революционные годы официальная регистрация брака считалась необязательной, так что Георгий и Валерия просто объявили себя мужем и женой. Гражданская война уже подходила к концу, и молодые супруги переехали в Москву. Им предстояло найти свое место в новом советском обществе, которое рождалось в условиях послевоенной нищеты и разрухи. В начале 1920-х годов перед большевиками встала задача модернизации отсталой российской экономики. Ключом к развитию народного хозяйства являлось создание едва ли не с нуля электроэнергетической отрасли. Лозунгом эпохи стали слова Владимира Ленина: «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны». Вслед за этим, в тяжелейших условиях послевоенной разрухи, был разработан проект ГОЭЛРО. ГОЭЛРО – Государственная комиссия по электрификации России. План ГОЭЛРО был утвержден 21 декабря 1921 года. Он предусматривал строительство 30 электростанций, которые должны были обеспечить электроэнергией все основные регионы страны от Центральной России до Кавказа, Урала и Средней Азии. К началу 1930-х годов план ГОЭЛРО был существенно перевыполнен. По сравнению с 1913 годом выработка электроэнергии увеличилась почти в 7 раз, с 2 до 13,5 миллиардов киловатт в час. Профессия электроэнергетика являлась в те годы одной из самых востребованных. В 1921 году Георгий Маленков, который с детства был наделен научным складом ума, поступил на электротехнический факультет Московского высшего технического училища, в будущем МВТУ имени Баумана. Валерия устроилась на работу в орготдел Центрального комитета партии. Это позволило молодым супругам получить отдельную комнату в коммунальной квартире. Спустя 3 года у Маленковых родилась дочь. Ее назвали Волей. Необычное имя было данью моде эпохи. После Октябрьской революции детям часто давали подобные героические имена: «Авангард», «Баррикада», «Индустрии», «Искра» и даже «Пламень». В воспитании внучки помогала мама Маленкова Анастасия Георгиевна, которая в 1925 году перебралась из Оренбурга в Москву. Молодой отец тем временем продолжал учебу. Однако все больше времени у него отнимали общественные обязанности. Маленков, который имел за плечами опыт политической работы в Красной Армии, стал секретарем студенческой партийной организации. Эта должность требовала от Маленкова не только высоких организаторских способностей, но и умения хорошо ориентироваться в текущей политической конъюнктуре. В 1920-е годы, после смерти основателя советского государства Владимира Ленина, в партийном руководстве разгорелась борьба за власть. Генеральному секретарю ВКПБ Иосифу Сталину противостоял нарком по военным и морским делам Лев Троцкий, один из непосредственных организаторов Октябрьской революции и создателей Красной Армии. Троцкий считал себя законным наследником Ленина и обвинял Сталина в усилении партийной бюрократии и отступлении от революционных принципов. В 1925 году между двумя претендентами на лидерство разгорелся жесткий теоретический спор. Сталин провозгласил курс на построение социализма в отдельно взятой стране СССР. Для Троцкого такая позиция была неприемлемой. Он продолжал придерживаться марксистской догмы о необходимости мировой революции. 7 ноября 1927 года, в день празднования 10-летней годовщины октября, Троцкий и его сторонники организовали демонстрацию с антисталинскими лозунгами. Среди ее участников было много студентов московских вузов. Они пытались прорваться в центр города. И тут в колонну оппозиции врезалась боевая комсомольская группа, во главе которой стоял Георгий Маленков. Сторонники Троцкого были смяты нахлынувшей толпой и рассеялись по окрестным переулкам. Спустя 9 дней после этого Льва Давыдовича за нарушение партийной дисциплины исключили из ВКПБ. Однако он продолжил антисталинскую агитацию и вскоре был выслан за границу. На первичные партийные организации легла задача выявить и наказать сторонников опального революционера. Среди них было несколько студентов высшего технического училища. Маленков выступил с речью, в которой подверг их жесткой критике. Но словами дело не ограничилось. Самые активные из студентов-троцкистов были отчислены из училища, более умеренные, изгнанные из партии или комсомола. На Маленкова обратило внимание партийное руководство, он даже получил благодарственное письмо от самого Сталина. А когда срок обучения в институте подошел к концу, Георгий сделал выбор в пользу партийной карьеры. С 1927 по 1934 год Маленков прошел путь от технического секретаря Политбюро ЦК ВКПБ до заведующего организационным отделом Московского обкома партии. В его обязанности входила подготовка записок, справок, проектов, а также надзор за хранением документации. Со стороны эта канцелярская работа выглядела рутинной, но Маленков чувствовал себя на своем месте. Он с детства любил математику и в жизни также ценил строгий порядок. Но чтобы добиться заметных успехов, простой усидчивости было мало. Маленков хорошо разбирался в людях и сходу видел их сильные и слабые стороны. Многие из молодых коммунистов, которых он начал продвигать по партийной линии, впоследствии сделали крупную государственную карьеру. В их числе председатель Госплана Максим Сабуров и министр химической промышленности Михаил Первухин. В 1935 году Сталин произнес знаменитую фразу «Кадры решают все». Эти слова стали лозунгом всесоюзной кампании по проверке и обмену партийных документов. Ее исполнителям предстояло составить учетные карточки досье на всех членов и кандидатов в члены партии. С этой целью был создан отдел руководящих партийных органов ЦК ВКПБ. Маленков стал заместителем заведующего этим отделом Николая Ежова. Ежов Николай Иванович, 1895-1940, советский партийный и государственный деятель. В 1915 году пошел добровольцем на фронт, но из-за маленького роста, 151 см, был признан негодным к строевой службе и назначен писарем. Летом 1917 года вступил в партию большевиков. После Октябрьской революции занимал ряд государственных постов, но больше всего известен как глава НКВД и организатор массовых репрессий 1937-1938 годов, которые вошли в историю под названием «Ежовщина» или «Большой террор». Их жертвами стали более 1,5 миллиона советских граждан, около половины из них были расстреляны по обвинению в антисоветской деятельности. Больше года Маленков и Ежов проработали рука об руку, собирая данные о сотнях тысяч членов партии. В итоге они разработали гигантскую кадровую картотеку с описанием биографии, социального происхождения, профессиональных навыков и идейных взглядов каждого коммуниста. В результате репрессий многие должности в руководстве страны оказались свободны. На Маленкова легла ответственность за подбор новых кандидатур, тех, в чьей верности и генеральной линии партии не было сомнений. В эти годы Георгий Максимилианович по долгу службы все чаще напрямую общался со Сталиным и вскоре стал пользоваться его особым доверием. Из воспоминаний Анастаса Микояна. «С Маленковым я никогда не дружил, хотя ценил его высокую трудоспособность. Видел его чрезвычайную осторожность при Сталине. Он был молчалив и без нужды не высказывался. Когда Сталин говорил что-то, он, единственный, немедленно доставал из кармана френча записную книжку и быстро-быстро записывал указания товарища Сталина». В середине 1938 года Сталин дал Маленкову указание найти человека, который мог бы заменить Ежова на посту наркома внутренних дел. В числе 7 кандидатов, которых Маленков подобрал по партийной картотеке, был первый секретарь грузинского центрального комитета партии Лаврентий Берия. И именно на нем Сталин остановил свой выбор. А Георгию Максимилиановичу он поручил прочитать серию закрытых докладов, направленных против так называемых перегибов в деятельности НКВД. В итоге были восстановлены в партии десятки тысяч коммунистов. 10 апреля 1939 года Николай Ежов был арестован, а спустя несколько месяцев по решению суда расстрелян. Период Большого террора закончился. Вскоре Георгий Маленков возглавил управление кадров Центрального комитета и с этого времени лично отвечал за отбор кандидатов на высокие партийные и государственные посты. Оказавшись в самом эпицентре внутрипартийной борьбы, Маленков ни с кем не заводил тесных дружеских отношений. На протяжении всей жизни самыми близкими людьми для него оставались жена и мать. Анастасия Георгиевна больше 10 лет прожила в семье сына, помогая воспитывать внучку Волю, а затем вернулась к активной работе. Она возглавила кардиологический санаторий в подмосковном поселке Удельное, который вскоре стал известен как одна из лучших советских здравниц. В те же годы жена Маленкова, Валерия Алексеевна Голубцова, окончила Московский энергетический институт и поступила в аспирантуру. Однако очень скоро Валерии пришлось взять академический отпуск. В 1937 году у Маленковых родился мальчик Андрей. Через год на свет появился второй сын, Георгий. Все трое его детей стали докторами наук в разных областях. Старшая дочь Воля связала жизнь с архитектурой. Средний сын, Андрей, занялся биофизикой. Младший, Георгий, геохимией. Из воспоминаний Андрея Маленкова. «Сколько не помню отца, даже в те минуты, когда он появлялся дома смертельно уставший, чем-то сильно расстроенный, в его общении с близкими не бывало ни повышенных тонов, ни грубых выражений. Семья была для него заповедным островком, где отдыхала его душа и где ему не требовалось скрывать свою разностороннюю яркую натуру». Утром 22 июня 1941 года немецкие войска без объявления войны вторглись на территорию Советского Союза. Началась самая жестокая и кровавая война в российской истории – Великая Отечественная. За один лишь первый день войны противник уничтожил 1200 советских самолетов. 800 из них находились на приграничных аэродромах и не успели подняться в небо, став удобной мишенью для налетов противника. Еще около 400 были сбиты в воздухе. Превосходство немецкой авиации вело к большим жертвам и грозило парализовать переброску войск и грузов в прифронтовой полосе. Требовалось как можно быстрее восполнить потери, а для этого организовать эвакуацию авиапредприятий из западных и центральных районов страны на восток и увеличить производство военных самолетов. В декабре 1941 года Георгий Маленков, как член Государственного комитета обороны, был назначен куратором советской авиационной промышленности. Государственный комитет обороны, ГКО СССР, высший и чрезвычайный орган государственного управления, созданный на время Великой Отечественной войны. В годы войны комитет был наделен всей полнотой военной, политической и хозяйственной власти в стране. В первый состав ГКО вошли Иосиф Сталин, председатель, его заместитель Вячеслав Молотов, а также Клим Ворошилов, Лаврентий Берия и Георгий Маленков. Маленков работал едва ли не круглосуточно, оставляя на сон не более 4-5 часов. Каждое утро он начинал с чтения сводок с данными оборонного производства и требовал подробного отчета по каждой цифре. Именно тогда у Георгия Максимилиановича сложились тесные рабочие отношения с крупнейшими советскими военачальниками, такими как Георгий Жуков, Александр Василевский, Константин Рокоссовский. Осенью 1942 года довоенный объем самолетостроения был полностью восстановлен. Все чаще советской авиации удавалось выиграть сражение за господство в воздухе. Впервые это случилось зимой 1941 года в ходе контрнаступления под Москвой. Затем через год во время Сталинградской битвы. А уже к концу 1943 года советские военно-воздушные силы получили многократный численный перевес над немецкой авиацией. Этот разрыв увеличивался с каждым месяцем. Одновременно росли опыт и мастерство советских летчиков. Имена выдающихся советских асов Александра Покрышкина, Ивана Кожедуба стали известны всему миру. В сентябре 1943 года за особые заслуги в области производства самолетов и моторов Георгий Маленков получил звание Героя социалистического труда. После побед под Сталинградом и Курском в ходе войны произошел коренной перелом. Красная армия перешла от обороны к наступлению. Линия фронта неуклонно перемещалась к западным границам Советского Союза. Маленков возглавил комитет по восстановлению освобожденных районов, а его жена стала директором Московского энергетического института. МЭИ вскоре стал образцовым вузом. Здесь в кратчайшие сроки были построены новые корпуса и общежития. Лаборатории института были оснащены новейшим, в том числе трофейным, оборудованием. На вопросы коллег, обращается ли Валерия Алексеевна за помощью к мужу, она отвечала: «Никогда. Но люди знают, кто он. И если поэтому они мне часто идут на уступки, то почему я должна отказываться от того, что идет на пользу институту?» 9 мая 1945 года нацистская Германия была повержена. Страна возвращалась к мирной жизни. Георгий Маленков вошел в состав высшего партийного органа Политбюро ЦК ВКПБ. Но не прошло и двух месяцев после этого назначения, как в политической карьере Маленкова произошел первый серьезный кризис. Весной 1946 года началось следствие по так называемому авиационному делу. Авиационное дело – громкий политический процесс 1946 года, направленный против руководства авиационной промышленности и военно-воздушных сил Советского Союза. Основным мотивом обвинения стали систематические поставки на фронт бракованных самолетов, которые якобы происходили по прямому сговору между высокопоставленными руководителями. По делу были осуждены 7 человек, в том числе нарком авиационной промышленности Алексей Шахурин и командующий советскими ВВС Александр Новиков. Маршал авиации Сергей Худяков был обвинен в измене родине и расстрелян. В 1953 году дела репрессированных по авиационному делу были пересмотрены, приговоры отменены. На Маленкова, как на куратора авиапромышленности, ложилась ответственность за состояние дел в этой области. В мае 1946 года он был выведен из секретариата ЦК и лишился ключевого поста главы управления партийных кадров. Из постановления Политбюро ЦК ВКПБ от 4 мая 1946 года. Товарищ Маленков, как шеф над авиационной промышленностью, морально отвечает за те безобразия, которые были вскрыты в работе этих ведомств. Он, зная об этих безобразиях, не сигнализировал о них в ЦК. Георгий Максимилианович прекрасно знал, что брак был вызван нехваткой квалифицированных кадров и спешкой, естественной в военных условиях. Но не вступал в бесплодные споры и ждал ареста. И все же до настоящей опалы не дошло. Сталин слишком высоко ценил и деловые качества Маленкова, и уровень его научно-технической подготовки. Таланты Георгия Максимилиановича оказались особо востребованными в той международной обстановке, которая сложилась во второй половине 1940-х годов. После окончания Второй мировой войны резко обострились отношения между союзниками по антигитлеровской коалиции США и Великобритании с одной стороны и Советским Союзом с другой. Противостояние двух социальных систем, капиталистической и социалистической, получило название «Холодной войны» и привело к началу гонки ядерных вооружений. В этих условиях для СССР приоритетной стала задача развития новой области военной промышленности – ракетной. 13 мая 1946 года, всего через 9 дней после исключения из секретариата ЦК, Маленков был назначен председателем специального комитета по реактивной технике. Перед комитетом стояла задача создать межконтинентальные баллистические ракеты, способные доставить ядерные боеголовки на расстояние в несколько тысяч километров. Разработку самого ядерного оружия параллельно курировал Лаврентий Берия. Маленков назначил руководителями конструкторских бюро Сергея Королева и Валентина Глушко. Эти выдающиеся инженеры с начала 30-х годов занимались разработкой ракетных летательных аппаратов. Однако в эпоху Большого террора были обвинены во вредительстве и арестованы. И хотя во время войны Королева и Глушко амнистировали, партийные чиновники не доверяли бывшим заключенным. Только личное вмешательство Маленкова оградило инженеров от постоянного контроля, который тормозил их работу. Итогом совместных усилий конструкторских бюро, которые возглавили Королев и Глушко, стало создание ракеты Р-7 с жидкостным ракетным двигателем РД-107. Первая советская межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 была успешно испытана в 1957 году. Специально для этой цели в Казахстане был построен полигон номер 5, который стал основой современного космодрома Байконур. Дальность полета ракеты Р-7 составляла 8000 километров. Это больше, чем расстояние по прямой от Москвы до Аляски. Впоследствии Королев, Глушко и другие специалисты продолжили работу над модернизацией ракет этого типа. На ракетах-носителях семейства Р-7 были запущены на орбиту искусственные спутники Земли, а затем и первый в мире космический корабль с человеком на борту. В октябре 1952 года Маленков оказался в центре настоящей политической сенсации. В это время в Москве открылся 19-й съезд Коммунистической партии. По протоколу с отчетным докладом Центрального комитета выступать должен был сам Сталин. Однако он предоставил это право Маленкову. Присутствовавшие на съезде делегаты расценили этот жест однозначно. Сталин определился с преемником. А американский политический еженедельник «Тайм» отреагировал на это событие выходом нового номера. На обложке была помещена карикатура. Маленков в виде куклы, которая сидит на коленях у советского хозяина Иосифа Сталина. Тем временем сам Сталин испытывал все более серьезные проблемы со здоровьем. После войны он перенес 2 инсульта. Третий стал смертельным. 5 марта 1953 года Сталин скончался. В тот же день состоялось заседание Президиума ЦК, на котором обязанности главы правительства, председателя Совета министров СССР, были переданы Георгию Маленкову. В послевоенные годы в Советском Союзе накопилось множество экономических проблем, от дефицита массового жилья до регулярных перебоев с продовольствием. Страна нуждалась в серьезных реформах, и прежде всего нужно было отказаться от старых методов управления, при которых все основные решения единолично принимаются государственным лидером. Из воспоминаний министра иностранных дел СССР Дмитрия Шипилова. Маленков старался вести дело вполне демократично. Всем стилем поведения он как бы говорил: «Я по сравнению с вами не имею никаких преимуществ. Давайте думать вместе. Предлагайте. Я только координирую усилия всех». И он делал это очень естественно и искренне. С первых дней работы в правительстве Маленков начал проводить собственную экономическую программу. Приоритетной задачей он считал повышение жизненного уровня населения, как в городе, так и в деревне. С конца 1940-х годов крестьянство было обложено огромным налогом на личное имущество, начиная от яблонь и садовых кустов и заканчивая коровами и домашней птицей. Полученные средства шли на укрепление тяжелой и оборонной промышленности. Однако жители деревни страдали от разорительных налогов. Чтобы не платить их, они были вынуждены избавляться от домашнего скота и вырубать деревья в личных садах. Началось массовое бегство из деревни. Только за 4 года, с 1949 по 1953 год, количество трудоспособных колхозников уменьшилось на 3 300 000 человек. Резко снизилась урожайность. В 1953 году страна находилась на грани голода. Чтобы справиться с кризисом, требовались срочные и радикальные меры. По инициативе Маленкова налог на личное имущество был отменен, а крестьяне получили право в 5 раз увеличить приусадебные участки. Вскоре Георгий Максимилианович распорядился списать с колхозов долги и повысить закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию. В результате сотни тысяч деревенских жителей смогли выбраться из нищеты, а по стране разошлась хвалебная присказка: «Пришел Маленков, поели блинков». В ходе сельскохозяйственной реформы закупочные цены на зерно были увеличены в 7,4 раза, на мясо в 5,8 раза, на молоко в 2 раза. В 1954 году налоги на крестьян по сравнению с 1952 годом уменьшились на 60%. Эти меры привели к значительному увеличению количества продовольственной продукции и росту уровня жизни в СССР. В послевоенные годы в Советском Союзе крайне остро стояла жилищная проблема. Миллионы горожан проживали во временных бараках и коммунальных квартирах. При этом на целую семью из 3, 4 или даже 5 человек часто приходилось не более 12 квадратных метров. Маленков подписал указ о начале массового строительства типовых панельных и кирпичных домов. Особенно широко оно развернулось в конце 1950-х годов, когда к власти пришел Никита Хрущев. Поэтому такие дома получили название «хрущевок». Однако начало этому процессу положил именно Маленков. В итоге миллионы советских семей переселились в отдельные квартиры с центральным отоплением, собственной кухней, ванной и канализацией. Среди других инициатив Георгия Максимилиановича – сокращение вложений в военно-промышленный комплекс и увеличение доли легкой промышленности и производства товаров народного потребления. С самого начала работы в правительстве Маленков развернул борьбу с партийными привилегиями, такими как право на пользование закрытыми поликлиниками, столовыми, санаториями. Вскоре по его распоряжению были отменены нерегулируемые денежные доплаты, которые партийные чиновники получали в конвертах. Порой эти надбавки в несколько раз превышали официальный оклад. Среди советской номенклатуры росло недовольство. Первый секретарь ЦК Никита Хрущев воспользовался этими настроениями, чтобы укрепить свою власть. В январе 1955 года на пленуме Центрального комитета он выступил с резкой критикой в адрес Георгия Максимилиановича. 31 января 1955 года из резолюции пленума ЦК КПСС. При рассмотрении многих острых вопросов товарищ Маленков проявляет нерешительность, не занимая определенной позиции. Эти недостатки деловых качеств у товарища Маленкова крайне отрицательно сказываются на работе Совета Министров. По итогам пленума Маленков был смещен с поста председателя Совета Министров. На его защиту не встал никто. Тем не менее, Георгий Максимилианович остался членом высшего партийного органа Президиума ЦК КПСС и сохранил место в правительстве. Ему досталась не слишком заметная должность министра электростанций. И все же Маленков сделал еще одну попытку вернуть себе политическое влияние. К 1957 году среди части советского руководства накопилось недовольство Хрущевым. Его обвиняли в диктаторских замашках и создании нового культа личности. Три старых сталинских соратника, Георгий Маленков, Вячеслав Молотов и Лазарь Каганович, объединились, чтобы сместить Никиту Сергеевича с поста первого секретаря ЦК КПСС и заменить высшее руководство страны. 18 июня 1957 года состоялось заседание главного партийного органа, президиума ЦК. Из воспоминаний Дмитрия Шипилова. «Все говорили, что стало невыносимо работать, все нарушено, ни о каком коллективном руководстве не может быть и речи, и каждый перечислял, в какой области и как Хрущев куролесит, какой вред это приносит. Он сидел, подергивался». На голосование был поставлен вопрос об отставке Хрущева. «За» проголосовало семеро, «против» только четверо, в том числе сам Никита Сергеевич. Хрущеву предложили занять должность министра сельского хозяйства. Но Никита Сергеевич был заранее готов к такому повороту и заручился поддержкой силовых структур. Пока шло заседание президиума, в Москву на военных самолетах уже слетались члены Центрального комитета, которые были лояльны к Хрущеву. Они сняли с обсуждения вопрос об отставке первого секретаря и вместо этого начали дискуссию о методах партийного управления. В ее ходе министр обороны маршал Жуков прямо назвал Маленкова, Молотова и Кагановича главными виновниками сталинских репрессий. Неожиданно за них вступился кандидат в члены президиума ЦК Дмитрий Шипилов, который считался выдвиженцем Хрущева. Окончательная развязка наступила на чрезвычайном пленуме Центрального комитета, который открылся 22 июня 1957 года. Абсолютное большинство собравшихся выступило в поддержку Никиты Сергеевича. А троих заговорщиков и примкнувшего к ним Шипилова, как говорилось в советской прессе, заклеймили как участников антипартийной группы и сняли с руководящих постов. 56-летний Маленков, человек еще весьма молодой по меркам большой политики, получил назначение на пост директора Усть-Каменогорской гидроэлектростанции, которая находилась в Восточном Казахстане. Вместе с Георгием Максимилиановичем в политическую ссылку отправились его жена Валерия Алексеевна и дочь Воля. Жители Усть-Каменогорска не понимали, как реагировать на приезд в их скромный город политика, с чьим портретом в руках они недавно ходили на демонстрации. Руководители городского и районного масштаба старались избегать прямых контактов с Маленковым. Они боялись, что их могут заподозрить в симпатии к опальному функционеру. Сам Георгий Максимилианович с достоинством принял положение, в котором оказался. Он сразу включился в работу и за несколько месяцев добился того, что доверенная ему электростанция стала передовой в своей отрасли. А спустя год Маленкова назначили директором теплоэлектростанции в степном городе Экибастузе. По статистике она считалась худшей в стране. Из воспоминаний Воли Маленковой. Зрелище из фильма ужасов. Кругом грандиозная свалка металлолома и мусора. Территория залита мазутом, так что пройти можно по сломанным дощечкам. Из четырех агрегатов работает один. Маленкову удалось в кратчайшие сроки исправить ситуацию. Он прекрасно владел специальностью и наладил новую технологию сжигания угля. Экибастузская электростанция начала приносить прибыль. На вырученные средства был проведен капитальный ремонт, построен новый поселок и профилакторий для энергетиков. Но Маленкова уже ждал новый удар. В 1961 году его исключили из партии. Формальным поводом стала потеря партийного билета. По иронии судьбы, именно Георгий Максимилианович на заре своей карьеры в ходе кампании по проверке и обмену партийных документов ввел такую суровую меру ответственности. Вскоре Маленкову исполнилось 60 лет, и его отправили на пенсию. В отличие от товарищей по антипартийной группе Молотова и Кагановича, Маленков никогда не ходатайствовал о восстановлении в партии. В отличие от Хрущева, он не написал ни одной строчки мемуаров и старался избегать любых разговоров на политические темы. Прожив 10 лет в Акибастузе, Георгий Максимилианович смог приехать в Москву только в 1968 году на похороны матери Анастасии Георгиевны. После этого он до конца своих дней оставался в столице. Из воспоминаний управляющего делами Совета министров СССР Михаила Смертюкова. Маленков то ли опасался напоминать новому руководству страны о своем существовании, то ли не хотел напоминать самому себе о том, что он имел и потерял. В конце 1960-х годов Маленкова уже переставали узнавать случайные встречные на улице. Недавний глава советского правительства скромно, в тихой безвестности, прожил до самой перестройки и скончался в 1988 году. Он не дожил всего 3 лет до распада Советского Союза, конца государства, службе которому посвятил лучшие годы своей жизни.